Глава 15. 233 34-ки и 148 легких танков, бесполезных даже в ближнем бою. Там умирали мои предки, на скверных 34-ках с еще более скверной оптикой против первоклассных боевых машин Рейха, поражавших русские танки с 2 километров, против жалких 500 метров, с которых пушка Т-34 еще могла осилить немецкую броню. 5-я гвардейская потеряла в том бою 3/4 своих танков. Но задачу она выполнила. Рейх не прошел в Прохоровку. И пусть тот же Гланс задним числом теперь уверяет, что танковый корпус СС и не собирался наступать. Пусть, я знаю правду. Чай быстро кончился в кружке. Как хорошо, когда можно просто протянуть руку за чайником и... «Рус!» — негромко окликнула меня Гилви. Я повернулся и не то чтобы обомлел, не мальчик, слава богу, но что изрядно удивился, это точно. Она стояла в дверном проеме. Как сказал бы какой-нибудь литератор, полуобнаженная. Хотя я сам предпочитаю более простое, полуголое. Во всех обязательных к ношению подружками, подвязочках, чулочках и прочих деталях женского нижнего туалета, названиями коих я никогда не интересовался. Далька, например, и лифчика-то отродясь не носила. Очевидно, Гилви, в свою очередь, как и даме Гауптман, следовала каким-нибудь методичкам Академии военной психологии. Наверное, все это должно было очень сильно возбуждать. Не знаю, может быть, я ненормальный с точки зрения методичек. У меня лично все это вызывает чувство стыда с поджиманием пальцев в ботинках. Красивая? «Нравлюсь?» — осведомилась она, кокетливо выгибаясь. «Может, все-таки отложишь книгу и перейдем к несколько более веселым занятиям?» «Гилви», — осторожно сказал я, не закрывая книгу. «Прости, пожалуйста, но зачем тебе это надо?» «В прошлый раз все было хорошо, и тебе, и мне. Зачем все это представление? Можно подумать, ты от желания умираешь». «Господи, Гилви, да я же знаю, у тебя тяжелая, выматывающая работа. Работа, а не удовольствие. Удовольствие от очередного рекрута в твоей постели ты не получаешь. Совсем даже напротив. По-моему, радоваться надо, что мне от тебя ничего не нужно». «А ты думаешь, мне приятно, что ты на меня тут как на бревно смотришь?» — вспыхнула она. «Что лучше всего, меня бы тут совсем не было». «Прости, Гилви, я поднялся. Не хотел тебя обидеть». Она скорчила гримасу. «Не хотел, не хотел. Я знаю. Просто обидно, что я для тебя вообще не существую. Кое-веки зашел нормальный хороший парень и на тебе». «Откуда ты знаешь, что я нормальный?» — заметил я. «Нормально бы, наверное, тебя бы успел уже раза два, а то и три». «Куда им?» — Гилви махнула рукой и засмеялась. «Слабаки. Один гонор и ничего больше. Зато каждый требует, чтобы ему сказали, будто бы он самый лучший и способен за ночь 100 девственниц осчастливить. Ты когда-нибудь осчастливил девственницу, Рус?» «Чё-то не припоминаю», — сказал я, и мы оба засмеялись. С ней от чего-то было легко смеяться и говорить. И даже господин штабс-вахмистр Клаус Мария Ферцегентакль в моем изложении получался вовсе не извергом, каким его не без основания считали почти все рекруты. А забавным шутником. «Клаус Мария? Вахмистер?» Гилви вдруг наморщила лоб, что-то припоминая. «Как же, подружка про него рассказывала. Вошел, такой весь из себя бравый, грудь в орденах, морда в шрамах. А потом...» Она прыснула. Вдруг ей говорит. «Свяжи мне, мол, руки колготками, раком меня поставь, сама садись сверху и хлещи меня по голой заднице, как только можешь. Не, ну ты представляешь!» Я не слишком в это поверил, но тоже старательно расхохотался. Наверняка это тоже соответствовало какой-нибудь психологической методичке. Рекруты должны смеяться втихую над начальством, чтобы кто-нибудь не разрядил в это самое начальство все обои. Отсмеялись, выпили еще чаю. «Завидую я твоей девчонке», — вдруг сказала Гилви. «Мне бы такого парня! Когда с другой можно, чуть и не заставляет, а он ни-ни. И чего она на тебя взъелась, не скажешь?» Я все равно никому не расскажу. Да и не бываю я в ваших краях. Знаю, там имперцев не любят. Вот потому и она тоже меня, того, не выдержал я. Из-за того, что ты в армию пошел, ахнула Гилви. Ну да. Ну иду. Вот глупая, успела поправиться Гилви. Империя, армия, это же хорошо. У нас на планете армию все любят. А откуда ты? Третья зета жука. У нас, покуда империя не пришла, плохо было. Ой, как плохо. Лорды все под себя подгребли. Сословия, цехи, ля-ля, тополя. Туда не шагни, здесь не ступи. Не суй свое простонародное рыло к благородным. Первую ночь, сеньору. К земле не прикрепили часом? Да все к тому ушло. Лорды друг на друга набегами ходили. Жгли да грабили все подчистую. Мужиков и ребятню в полон, баб плетню привязать в ряд, юбки на голову и, пожалуй, дружина развлекаться. Оттрахают всех, уйдут. Ох, и хлебнули же мы горе. А потом армия пришла. Как раз мертвая голова у нас и высадилась. 3 дня порядок навели. Лордов, кто сопротивляться вздумал, на осину, без суда и следствия. Кто в леса вздумал бежать, объявили награду. Выследили с помощью местных, окружили и взяли. То с оружием попался, опять же на осину. То сдался, каторга и поражение в правах. Но в живых оставили. Я после того поняла. Если хочешь чего-то, держись, во-первых, империи, а во-вторых, армии. Правильные люди тут. Даже если любят, чтобы им руки колготками связывали. Она хихикнула. Я, когда вербовалась, сразу сказала... Отправьте, мол, туда, где мертвая голова стоит, или ее части. Так вот сюда и попала. Так ведь тяжко же. Тяжко. Парню разок-другой дать. Парню, который, может быть, мою сестренку от баронского дружинника спасать будет. Ежели те вновь бунт учинят. Который голову свою под пули подставлять будет. Видела я их. Как они дрались. Как в танках горели, когда колонна засаду угодила. Не смеши меня, Рус. А на все остальное врачи есть, психологи те же, хорошие. Я нормальная буду, нормальная. И любить смогу, и кончать, извини, по-настоящему, и рожать тоже. И никто, главное, потом ничего не узнает. Проходила служба во вспомогательных частях. Ты не думай, у нас тут курсы разные есть. Учат, чему только захочешь. И компьютеры, и сети, и биотехнологии, что угодно. И служба у нас тоже есть, так что, ежели кто эдак с ехицей спрашивать начнет, мол, знаем мы эти части вспомогательные, вагинально-давательные, всегда ответить сможем. Да так, чтобы во второй раз спрашивать никому не захочется. Я ушел, зная, что приду еще. Так мы стали друзьями. Я приходил к ней каждое увольнение. Вой сирен полоснул по нервам. Вырвал из зыбкого предутреннего сна. Я почти что камнем рухнул вниз. Как ефрейтору и командиру отделения мне полагалась привилегированная верхняя койка. Почему и от чего она считалась лучше нижней, лежала вне пределов моего понимания. Но ломать традиции и, как говорится, писать против ветра я считал глупым. Я здесь не для того. «Тревога!» — надрывался металлический голос. «Боевая тревога! 3 креста! Расписание взлет! Срочный взлет!» 3 креста и расписание взлет означали, что весь личный состав отдельного десантно-штурмового батальона «Танненберг» в срочном порядке грузится в транспорт и стартует. Со всем штатным вооружением и боевой техникой. На базах остаются только 2-3 человека дежурного персонала. Они будут считать себя несчастнейшими людьми во Вселенной. Но потом вполне может оказаться, что им очень, очень крупно повезло. Мое отделение в полном составе уже рванулось к оружейной. Мне навстречу попался господин старший мастер-наставник Клаус Мария. Лицо красное, перекошенное. Глаза такие, что лучше в них и не смотреть, во избежание нервных стрессов и срывов. «Господин штабсвахмистер!» «Восстание!» — проревел он. «Восстание на Зета-5! Чужие восстали!» «Зета-5. Понятно, почему нас подняли. Мы ближайшая к ней населенная планета. Земной тип, кислородная атмосфера, богатейшая флора и фауна, мягкий климат, изобилие суши, в отличие от нас. Вдоволь морей и океанов. Конфетка, а не планета. Правда, осваивать ее начали недавно, когда люди осмелели настолько, что дерзнули обосноваться на планете по соседству с чужими. Да, на Зете-5 имелись чужие. Конечно, не те, что владеют звездными державами в районе Денеба или ядра галактики. Чужие попроще, я бы даже сказал примитивнее. Не так давно вышедшие из Железного века и только-только начавшие формировать свои собственные племенные союзы. Но тут пришли мы и презрительно назвали их лемурами. Они и в самом деле походили на лемуров, покрытые мягкой шерсткой, большеглазые, обитатели великих девственных лесов, где они облюбовали средние этажи древесных крон. На земле и на деревьях они устраивали маленькие делянки, рыхляя их изогнутыми сучьями. Железо у них пока еще было слишком дорого и редко. Жили племенами, огонь знали, но не любили, были вегетарианцами и сыроедами. И, само собой, лучшими следопытами и охотниками, известными человечеству. И вот восстали мирные тихие лемуры. Они даже между собой не воевали. Конфликты улаживались ритуальным поединком, в котором, однако, не проливалось ни капли крови. Честно говоря, больших подробностей я не помнил. Лемуры числились потенциальным противником, как и все чужие расы, жившие на одних планетах с людьми. Но особенного внимания им никогда не уделяли. Никто не верил, что на Зете-5 возможен конфликт. Лемуры держали свои леса, которые колонистам были ни к чему. Экспорт древесины в условиях космоса заведомо разорителен. На планете хватало равнин и речных долин, где поселенцы возделывали поля и сады. На Зете отлично приживались самые экзотические фрукты. Мечта генетика. Не слыхал я, чтобы этих самых лемуров люди стали выдерживать в рабстве или как-то угнетать. Попробуй найди этих ловких малюток в непроходимых зарослях, да еще и на вершинах деревьев. Что-то непонятное. Скорее, я бы уж поверил в начавшееся вторжение иных, куда более развитых и агрессивных рас, вдобавок похожих на нас в своем безудержном стремлении к экспансии. И неважно, какой ценой, лишь бы захватить побольше жизненного пространства. А тут лемуры. Дарю как лемур лемуру эдакую муру. Впрочем, я не мог долго предаваться размышлениям. Под вой сирен и полыхание прожекторов мы бежали к транспортам. Они уже давно не поднимались в воздух вот так, все вместе, таща в брюхе полностью всю роту, с положенным ей тяжелым оружием. Имперские корабли и транспорты вообще строились с размахом. Когда была возможность, солдат следовало перевозить в условиях несколько, как говорится, приближенных к человеческим. Не набивая трюмы под завязку, как мы, мелких креветок, в вакуумные контейнеры. На отделение полагался вполне приличный кубрик. Разумеется, все эти удобства были на самом, пробивающем пространство корабле, который, как и положено, стартовать с планеты не мог. Для этого крейсера глубокого космоса были слишком огромны, так что никакие двигатели не подняли бы с поверхности этакую махину. Самым первым из них, что не покидали орбит, с планеты поднимались челноки, разгоняемые примитивными жидкостно-реактивными двигателями. Потом появились движки атомные. Эти оказались получше, но зато каждый из них оставлял в атмосфере радиоактивный след, как после небольшого ядерного взрыва, 5-7 килотонн. Тем не менее, они помогли, когда строились уже настоящие покорители пространства, настоящие корабли, на которых человечество достигло звезд. И обнаружило, что землеподобные планеты с кислородной атмосферой и белковой жизнью не такая уж исключительная редкость. Хотя, конечно, попадались они куда реже, чем бесполезные газовые гиганты, подобные Юпитеру, откуда мы пока еще не научились извлекать ничего толкового. Может, со временем и научимся. Да, мы по-прежнему ломились через пространство. Хотя уже смогли обосновать теоретически существование тех самых сакраментальных кротовых нор пространства, природных гипертуннелей, соединявших друг с другом звездные системы. Правда, влезать в эти норы мы до сих пор не научились. Мало-помалу справились и с грязными, битком набитыми всевозможнейшими тяжелыми изотопами, выхлопами ядерных челноков. На одном из таких, для чего-то с размалеванными зелеными и коричневыми пятнами летнего камуфляжа, мы сейчас и поднимались на орбиту. Туда, где наматывала бесконечную спираль вокруг Нового Крыма изящная Мирена. Элитный скоростной клипер. Гордость Танненберга и всей достославной дивизии «Мертвая голова». Небольшой, но быстрый даже в под- и надпространстве. Как выяснилось, имеет значение масса покоя. Именно здесь, на Мироне, я впервые увидел и услышал Йоахима фон Валенштейна, майора, командира Танненберга. Он обратился к нам, когда стонущие от перенапряжения реакторы разорвали таки неподатливую ткань пространства, и клипер ушел в затяжной прыжок. На экранах мелькали звезды. Компьютеры транслировали имитацию полета со сверхсветовой скоростью через обычное пространство, как если бы мы ехали на сакраментальном поезде из пункта А в пункт Б, от Нового Крыма к ЗТ-5. Господин Йоахим фон Валенштейн говорил короткими энергичными фразами. И можно было представить, как он расхаживает сейчас по мостику, резко рубя воздух ребром ладони. «Солдаты, сегодня перед нами поставлена важнейшая задача. Защита добропорядочных и законопослушных граждан нашей великой империи от наглых и кровавых посягательств чужих. На планете Зета-5 имеет место мятеж. Лемуры осмелились пролить кровь наших собратьев по расе. Наш долг – спасти безоружных, вывести в безопасное место уцелевших и преподать аборигенам такой урок, чтобы они раз и навсегда запомнили. Не связывайтесь с людьми. В этой войне вас ждут только муки и смерть. Наглый бунт должен быть подавлен в зародыше. Никому не позволено безнаказанно проливать человеческую кровь. Наша эмблема должна стать символом ужаса, непреодолимого и неотвратимого. И неважно, кто стоит за спиной лемурьи смуты. Именно их руки держали оружие, от которого гибли наши старики, женщины и дети. Поэтому мы покараем исполнителей. И не сомневаюсь, в свой черед мы не только узнаем, кто вдохновил этих несчастных дикарей, но и принесем наше возмездие к порогу вдохновителей. За Фатерлянд, за его величество кайзера, за всю нашу расу. Хо-хо-хо-хайль, зиг-хайль. Переборки клипера содрогнулись от согласного рева сотен и сотен глоток, в упоении оравших зиг-хайль. Я тоже кричал, хотя было да нельзя противно. Мирона ломилась сквозь пространство на самом пределе возможностей своих реакторов. Звезды так и мелькали в компьютерных окнах. Такого вот безумного бега нам оставалось почти полных 40 часов. Мое отделение валялось на койках. Кто в буквальном смысле плевал в потолок, кто пялился на красоток из раздела «Отдых» журнала «Имперский десантник», а кто резался в морской бой на деньги. Карты на борту были строжайше запрещены. И все в равной степени мандражили. Старавшийся казаться невозмутимым Микки шепотом молился, и притом по-немецки. Индусы сели в свои позы лотоса и уставились друг другу в глаза. Фатих метался по кубрику, словно лисица по клетке. «Сядь, турок, не мелькай!» — раздраженно бросил Мумба. Он как раз и сражался в морской бой. С раздвокряком. «Без тебя то...» Мумба осекся. Недостойно имперского десантника проявлять столь неподобающее настроение прямо перед боем. Я сделал вид, что не расслышал, будучи поглощенным чтением. Собственно говоря, читать мне как раз сейчас не полагалось, а полагалось беседовать с личным составом, поднимая его, состава, боевой дух и готовность немедленно умереть за обожаемого монарха. «Муторно-то как!» — вздохнул Киос, отбрасывая в сторону десантника. Полуобнаженная красотка застыла, обиженно глядя с подогнувшейся страницы одним глазом. «Прям блевать хочется! Господин ефрейтор! А господин ефрейтор, а что в уставе говорится по поводу неодолимого желания рядового блевать перед боем? Во сколько марок штрафа мне это обойдется?» 50, сказал я, не отрываясь от книжки. «Тебе квитанцию выписать?» «Так я же еще не блюю». «Тогда умолкни, Киос, не баба чай». Не баба, зло проворчал румын. Посмотрим еще, кто из нас бабой окажется, когда под отравленные дротики полезем. Угомонись, сказал я, глядя на Киоса поверх раскрытой страницы. Никто тебя в заросли не погонит. Пока не пройдутся артиллерии, а летуны напалмом зеленку не прочистят. Я слышал, макаки эти и под землей могут, проронил Мумба. Из туннелей вылезает, и ну горло резать. Я поднялся. Отделение и в самом деле нуждалось в беседе и подъеме морального духа. Такими нытиками в бой идти, только сам погибнешь и их всех положишь. А мне надо, да черта надо, выполнить этот первый боевой приказ. И не просто выполнить, а выполнить на отлично, чтобы меня заметили. Откуда бы ни вылезли, обратно уже не залезут, меланхолично резюмировал Хань. Этот проделывал какие-то пасы руками. Нет, не ушу, что-то иное, вроде дыхательной гимнастики. Пожалуй, он был лучшим солдатом в отделении и уже успел дослужиться до своего первого обера и полоски на погонах. А на что тебе, Мумба, винтовка дана? Девочек удовлетворять, если длины своего не хватит. Мумба немедленно взбеленился, поскольку за отсутствием каких-либо иных внятных достоинств очень гордился как раз длиной соответствующего своего органа. Как-то раз он поставил этим даже в тупик наших снабженцев. Никак не могли отыскать подходящих по размеру защитно-профилактических средств. Эти поиски сопровождались обильной перепиской, да нельзя казенной, что делало всякое серьезное чтение невозможным. У всех начинались колики от хохота. «Тихо!» — гаркнул я, приподнимаясь с койки. «Мумба, успокойся! Хань, заткнись! Не хватало мне только вас, уродов, от трибунала отмазывать. Помните, что бывает за драку в боевой обстановке?» «Сварк!» — мрачно бросил Назариан. «Не хотел бы я там очутиться. А что, уже бывать приходилось?» — немедленно поддел его Глинка. Назариан метнул на Чеха гневный взгляд, но ничего не сказал. Поднял отброшенный Киосом журнал и зашуршал страницами. «Я-то знал, что Назариан как раз бывал на сварге. Правда, не в качестве заключенного, иначе бы его просто не взяли в армию, а посетителя. Приезжал на свидание к сестре. Девчонка умудрилась вляпаться в какой-то студенческий заговор и получила 10 лет по статье за недонесение, поскольку щепетильная имперская Фемида не отыскала никаких доказательств ее участия в подготовке покушения на местного гауляйтера, сиречь генерал-губернатора. «Тихо, ребята», — уже нормальным голосом сказал я. «Ничего не сделаешь, взялся за гуш, не говори, что своя рубашка ближе к телу. Там сейчас на самом деле умирают. Дети, девочки, старухи беспомощные. Или мы не мужики, или мы не люди». «И боевые приличные к тому же», — громким шепотом сказал раздвокряк. «И боевые приличные к тому же», — согласился я. «Так чего ж не сделать дело, которое и правильное, и моральное? Да за которое еще и платят. Что нам эти лемуры? Неужели нас хитрее? Мы ж не идиоты, даром лезть в заросли, верно?» За 5 часов до высадки с нами начали проводить последний инструктаж. Каждый взвод собрался вокруг рельефной, на компьютере смоделированной карты. Место высадки с показанной ближайшей задачей. С нами был наш лейтенант и еще один офицер в кожаной тужурке без погон. В простом черном берете, как у танкистов, и без всяких эмблем на рукаве. Человек из ниоткуда. Лицо истинно арийское, волевой подбородок заметным до сих пор шрамом, холодные серые глаза, из-под берета видны короткие светлые волосы. Лейтенанта пришелец не перебивал, сел в сторонку и слушал себе, не особенно отсвечивая. Мне он не понравился сразу. Было в нем что-то от родной и незабвенной Гехаймштадтполицай. И смотрел он от чего-то на меня. Только на одного меня. «Ставлю задачу», — спокойно и холодно сказал лейтенант. Взвод высаживается у деревни Кременсхольм. Отделение с максимальной возможной быстротой занимает поселок, ни на что не отвлекаясь. Лемуров игнорировать до тех пор, пока они игнорируют нас. Есть данные, что они не станут связываться с десантом. Мы не судьи и не палачи, наше дело — безопасность штатских. Гражданское население должно покинуть Кременсхольм и эвакуироваться. Мы обеспечиваем прикрытие. В случае атаки аборигенов занимаем круговую оборону и отстреливаемся, пока погрузка гражданских лиц не будет закончена. Разведка не предполагает массированного наступления лемуров на нашем участке. Действуем спокойно и внимательно. Парни, помним, что на орбите наши крейсеры и что у лемуров нет не только тяжелого вооружения, но и вообще огнестрельного. Они берут только массой. А что может быть лучше для пулеметов, чем противник, атакующий густыми цепями? Он старался нас ободрить. Вчерашние рекруты шли в свой первый настоящий рейд и до нельзя трусили. То вполне понятно и объяснимо. Но легче от этого лейтенанту наверняка не становилось. Такими солдатами непонятно куда глядеть. Не то на противника, не то на раздвокряка, чтоб чего не учудил. «Занятие Кременсхольма проводим по схеме 2Б», — лейтенант вытянул руку. «Отделения входят в деревню с четырех сторон. Здесь, здесь, здесь и здесь. Продвигаемся к кирхе. Сильные очаги сопротивления обходить. Мелкие подавлять своими силами. Даю дефиницию. Сильным считается очаг, на подавление которого требуется более 3 минут». Схема 2Б предусматривала наличие дружественного настроенного мирного населения. Нет нужды бояться, что из-за приоткрывшейся на миг ставни симпатичная веснушчатая девушка с косичками всадит тебе в спину железный болт из натянутого руками взрослых арбалета. «Продвижение и первичный осмотр осуществлять ни на что посторонний не отвлекаясь», продолжал тем временем лейтенант. «Убедившись, что в деревне нет неподавленных очагов сопротивления, приступаем ко второй фазе операции. Эвакуация имперских граждан, оказавшихся в зоне мятежа. Тут уже будем тщательно осматривать каждый дом и каждый погреб. Особое внимание детям. Они могли испугаться, убежать и спрятаться. Все ясно, десант. Надеюсь, вы меня сегодня не подведете. Все, инструктажи окончены. Гот мит унс!» «Гот мит унс!» — рявкнул взвод.